Каков он с тобою, это его родительское дело, а девки рабы. Не смеют они, да, не смеют. Кого им бояться-то? Кроме тебя за меня заступиться некому. Никто слова не скажет, пальцем не шевельнет. Заточенные мы с тобою, сгнием в своем павильоне и пропадем, как покойная мама через него изверга пропала». Но едва речь князя касалась, у Матрёны сразу пропадало все мужество. Она даже в лице выцветала и только крестилась, да шикая на Зину. «Кыш ты, кыш, кыш, про отца-то родного! Да он тебя расклеймит, разразит!» — боязливо поглядывала по окнам. «Не подслушивает ли кто? Не довели бы злые холопи до лютого господина своего дерзких дочерних слов? Не шуми, Зинаида, пожалей ты свою и мою голову, не шуми!» Все эти унижения глубоко ложились на душу княжны. Кровь кипела в ней. На нее стали нападать то безотчетная тоска, то припадки безумного гнева. Из-за каких-нибудь пустяков она кричала, бранилась, бросала вещи на пол, топтала их ногами. В такие минуты даже Матрена терялась, что ей делать со своей воспитанницей. Просьб не слушает, на брань и на прикрикивание огрызается. Побить, что прежде случалось и по любви переносилось легко, уже поздно. Не девчонка, сама сдачи даст. Да и жаль, за что бить. Разве не видно, что девушка стала сама за себя не ответчица, и все ее вины не виноваты? И действительно, Зина сама была не рада своему характеру, и после сцен бешеного гнева переходила к не менее бурным сценам раскаяния, плакала, давала зароки овладеть собою, просила прощения у Густавсонши и Матрены, целовала у них руки. «Эка кровище-то в тебе гуляет, девка», — смущенно говорила тогда Матрена. «Ни словом тебя не унять, ни водой не отпоить. Вся в отца, зверь зверем». А Густавсонша всхлипывала. И в неизменном добродушии своем была уверена, что дикие сцены больше уже не повторятся после данного Зиною честного слова. А Зина на другой же день после своих трогательных покаяний устраивала скандал лучше вчерашнего. «Замуж тебе пора, Зинаида Александровна», — вздыхала Матрена. «Кто меня возьмет? Я необразованная. Зато из себя видная княжна. Бесприданница», — горько подчеркивала Зина. «Только бы родители уломать, чтобы он блажь свою насчет тебя переменил, а то женихи тебя и бесприданного с руками у нас оторвут». Зина безнадежно махала рукою. «Эх, какие женихи, кого мы видим, каких людей? Кто меня видит? Тюрьма, тюрьма, тюрьма». Зина знала, что отец никогда и ни за что не позволит ей выйти замуж. Между тем все ее одинокие мечты, а для них она имела свободными 24 часа в сутки, были о замужестве. И не столько манили ее замуж возраст и молодая чувственность, обостренное воспитание между грубо откровенными женщинами, для которых в чувственности не только укладывалась вся любовь, но слагался и почти весь интерес самой жизни, сколько толковала неволя. Брак манил ее воображение главным образом, потому что это слово было для нее равносильно слову «свобода». Волкояр был ненавистен ей, как тюрьма, а князь-отец, как опытный беспощадный тюремщик. Бывали минуты, когда Зина всю себя чувствовала воплощенную злобою на отца, и если бы князь Александр Юрьевич видел в эти минуты свою дочь, он не отказался бы признать в ней свою плоть и кровь, свой живой портрет. Не раз Зина мечтала убежать из дома, но куда? Идти? Зачем идти? Она понимала, что очутиться в жизни, как в темном лесу, и бегство кончится лишь тем, что ее опять привезут в эту же отцовскую тюрьму. Притом, почти никогда не видаясь с отцом, она все-таки разделяла суеверный страх, какой внушал чертушка на ун же всем окружающим. Отец представлялся ей человеком, от которого ни уйти, ни уехать, ни улететь на ковре-самолете, ни уплыть щукою в море. Он всюду погонится за нею грозную неуклонную тенью, внезапно вырастет за спиною, настигнет ее, схватит и накажет страшной расправой. О том, чтобы жаловаться на отца, искать людей сильнее его, ей в голову не приходило. И вот она невероятными усилиями над собой сдерживала свои мечты и порывы и под призором няньки вяло влачила скучные дни». Едва расцвела, а уже готовилась бесплодно отцвести и завять. 18 лет вырабатывала себя в обреченную старую деву, день ото дня ожесточая в себе замкнутое сердце свое, уже от природы крутое и буйное. Характер слагался угрюмый и опасный, привыкнув терпеть оскорбления. Зина мало-помалу начала находить в них то злобное самоуслаждение, то язвительное сладострастие обиды и бессильно мстительного злопамятства, которым учат людей только тюрьма да рабство. Именно глотать оскорбления перестала, оживать и смаковать их выучилась. Сидит под сумерками с нянькою на крыльце Псишина павильона и шипит, как змея, поливая ядом кипящие в сердце гневы. Платье-то на Олимпиаде, ха-ха-ха. Французская материя издали, видать. Серьги бриллиантовые, браслеты, золотая цепочка, ха-ха-ха. А у меня башмаки дырявые, и муфтель ждать просит. Не смеет в расход включить, его сиятельство осердится. Без башмаков держит барышню, взрослую дочь. А девка в бриллиантовых серьгах, в браслетах. А давно ли босиком по лужам шлепала, индюшек посла.